Глава 6. Рада. Просыпаюсь от того, что затекло тело. Открываю глаза, осматриваю комнату. Возможно, сейчас утро. Я потеряла счет времени. Часов в комнате нет. Мужчины тоже нет. Тишина. Абсолютная, словно я в квартире одна. Чувствую себя лучше. Слабость еще есть, но уже ничего не болит. Очень хочется в душ. Ощущаю себя жутко грязной. Медленно поднимаюсь с дивана, горло першит, очень хочется пить. Стараюсь не делать резких движений. Не хочется больше лежать в коридоре и давать возможность лапать себя, таская на руках. На столике стоит стакан морса и лежат таблетки. Беру блистер, читаю название. Обычные таблетки, противовоспалительные. Выпиваю парочку, запивая морсом. Снова прислушиваюсь. Тихо. Медленно встаю на ноги, натягиваю футболку, прикрывая зад. Иду в коридор. Заглядываю на кухню. Никого. Стерильная чистота. Кухня небольшая, но сияет. Запираюсь в ванной. Открываю шкафчик над раковиной, убеждаясь в наличии чистых полотенец. Беру одно, нюхаю. Пахнет кондиционером. Снимаю футболку, встаю в ванную, настраиваю душ. Голова кружится, но я пытаюсь держаться на ногах. На полочке в углу только мужские шампуни и гели. Выбора нет, моюсь тем, что есть. Боже, кто бы мог подумать, что простой душ может оказаться таким блаженством. Аккуратно вылезаю из ванной, протираю запотевшее зеркало, рассматривая себя. С губами уже лучше. Припухлость прошла, но ранки остались. Синяки на запястьях, на бедре тоже большой синяк. Это я упала. Не самый лучший вид. В общем, плевать. Вытираюсь, подсушиваю волосы, расчесываюсь, заворачиваюсь в полотенце. Очень не хочется надевать грязную потную футболку на чистое тело. Плотно стягиваю полотенце на груди, выхожу из ванной. После душа чувствую себя гораздо лучше. Снова прохожусь по комнатам. Никого. Дергаю входную дверь. Заперто. Есть еще одна комната. Подхожу к ней на цыпочках, прислушиваюсь. Тишина. Не могу же я ходить в мокром полотенце. Мне нужна как минимум свежая футболка и желательно трусы. Надоело сверкать прелестями. Еще ни один мужчина не видел меня настолько обнаженной, как этот мерзавец. Стучу в дверь. Нет реакции. Стучу громче. То же самое. От моего напора дверь слегка приоткрывается. Заглядываю. Нет никого. Смело прохожу внутрь. Обычная спальня. Большая, застеленная покрывалом кровать с мягкой спинкой. Роль шторы на окне плотно закрыты. Комод, встроенный шкаф. Телевизор на стене напротив кровати. Он реально оставил меня одну? Открываю комод в поисках одежды. На самом деле, не только для этого. Мне важно найти хоть какую-то информацию об этом мужчине. Хоть что-то. И не стыдно от того, что я шарю по чужим вещам. Я должна понять, что происходит. Нахожу футболки, уложенные ровными стопками, выбираю самую длинную. быстро скидываю полотенце, одеваясь. Но на этом не останавливаюсь. Открываю все ящики. В верхнем — мелочи. Но ничего особенного. Наручные часы, электрическая бритва, серебряная цепочка с крестиком. Верующий? Забавно. Хотя нет, крестик снял. Открываю флакончик мужского парфюма, вдыхая холодный аромат. Закрываю, кидаю назад. Записная книжка. Открываю ее. Телефоны, подписанные именами. Ничего не говорящие мне адреса. И все. В нижних ящиках просто одежда. И ничего ценного для меня. Ни одного документа. Ладно. Иду к шкафу. Отодвигаю дверцу. Тоже. Ничего особенного. Куртки, пиджаки, рубашки. Все в идеальном порядке. Чертов педант. Растерянно оглядываюсь, замечая на подоконнике ноутбук. Да. Открываю его, включаю. Сердце стучит где-то в ушах, пока идет загрузка. Даже если там нет ничего важного, я могу войти в свой аккаунт. Пароль я, слава богу, помню. Мне нужно с кем-нибудь связаться. С мамой, с дядей, с друзьями. Черт! Ударяю ладонью по подоконнику, когда понимаю, что ноутбук под паролем. Да тут может быть все, что угодно. Я даже не знаю, как зовут этого мужчину, чтобы догадаться. В каком-то отчаянии жму на цифры, прекрасно понимаю, что не попаду. Подобрала пароль. Вздрагиваю, подпрыгиваю на месте, когда позади меня раздается грубый мужской голос. Резко закрываю крышку ноутбука, сглатываю и замираю на месте, боясь оглянуться, словно меня это спасет. Слышу шаги мужчины. Все ближе и ближе. И вот он совсем рядом. Спиной чувствую холод от его одежды после улицы. Его холодный запах врывается в легкие. «Много нарыло?» — с иронией интересуется он. «Этого не произошло бы, если бы ты хоть что-то мне объяснил!» В истерике произношу я. Лучшая защита — нападение. Хочу развернуться, но мужчина хватает меня за талию. Сильная хватка. «Стой на месте! Не дергайся!» Уже тихо произносит он куда-то в мои влажные волосы. Замираю в шоке. «Запомни, детка!» «Детка? Он назвал меня деткой?» Пауза. Не договаривает. Наклоняется. Его горячее дыхание обжигает мне шею. Я в шоке не от страха или стыда. Я в шоке от близости этого мужчины. Он в наглую вторгается в мое личное пространство. Я не люблю, когда роются в моих вещах и когда что-то делают за моей спиной. Хрипло вдыхает мне в ухо. Покрываюсь мурашками от близости его губ. И в этом нет ничего интимного. Я просто в растерянности от его бесцеремонного вторжения. На первый раз я тебя прощаю. Надеюсь, ты хорошо все проверила, и больше такого желания не возникнет. Один вопрос. Рада. Что? Голоса совсем нет. Не соображу, о чем он. Сейчас ты можешь задать мне один вопрос, и я на него отвечу. Подумай, хорошо, что больше всего тебя интересует? Да у меня сотни вопросов. И все важные. Окей. Если правила игры таковы, я вынуждена их принять. В голове все путается. Закусываю губы, когда его руки на моей талии начинают медленно ползти вниз, касаются бедер так нежно, аккуратно, а потом снова ползут вверх, задирая футболку, обнажая. Его губы касаются моего уха. «Что ты делаешь?» — вскрикиваю я, хватая его наглые руки, пытаясь оторвать от себя. Глотаю воздух от возмущения. «Я трогаю тебя, детка», — спокойно выдает он, выдыхая в мое ухо, прикусывая мочку. Впиваюсь ногтями в его ладонь, чтобы отрезвить мерзавца. Но он не реагирует. «Зачем?» Пытаюсь вырваться из его удушливого плена, но мужчина вжимает меня в подоконник, обездвиживая. «Это второй вопрос, но я отвечу. Ты меня привлекаешь, как женщина, Рада». «В смысле? Второй вопрос?» Моментально забываю о том, что он меня лапает. «Это не вопрос. То есть не то, что я хотела спросить». «А вышло так, что спросила это?» Нагло усмехается мне в ухо и отпускает, отступая. «Так нечестно!» Резко разворачиваюсь, заглядывая в его наглые глаза цвета ртути. «Такой уверенный в себе, самодовольный. Ты специально это сделал, да?» Мне хочется схватить с подоконника ноутбук и швырнуть в этого мерзавца. Стоит тут, ухмыляется, в наглую меня осматривая с ног до головы. «Я обещал ответить на твой вопрос и ответил на него предельно честно. Прошу», — указывает рукой на выход из спальни. Кусаю губы от досады, тут же всхлипываю, поскольку прокусываю ранку, которая начинает кровоточить. «Сволочь! Мерзавец! Гад!» Ругаюсь на него взглядом и вылетаю из спальни. Застываю в гостиной, замечая несколько пакетов из магазинов женской одежды, лежащих на диване. Скидываю их на пол, ложусь на диван, укрываюсь с головой одеялом. Дышу глубже, пытаясь успокоиться, когда хочется кричать и расцарапать лицо мерзавцу. Он так издевается надо мной? Ему это доставляет удовольствие? Слышу, как мужчина ходит по комнате. Уходит, возвращается. Мне уже жарко под одеялом и нечем дышать, но я не вылезаю из-под него. Это мое личное пространство. Не хочу сейчас никого видеть. Ты привлекаешь меня как женщина. Что это вообще было? А он вовсе не в моем вкусе. И слишком стар для меня. И, в общем, боже, когда это все закончится? Сдуваюсь, накрывает апатией, и хочется рыдать. Рывок. Не удерживаю одеяло, когда мужчина срывает его с меня. «Давай сюда свою попку», — произносит он уже со шприцем в руках. «Не нужно. Мне уже лучше». Пытаюсь поймать одеяло, но мужчина отшвыривает его на пол. «Нужно проколоть курс. Иначе начнутся осложнения». «Пусть начнутся!» Закрываю глаза, чтобы не видеть его темных, пронзительных глаз. «Дура! Я же уговаривать не буду!» «Вот и не нужно уговаривать!» Отвечаю, не открывая глаза. Несколько секунд тишины, а потом он хватает меня и резко переворачивает на живот. Дергаюсь, но мерзавец надавливает на спину и ставит мне укол. «Ай!» — вскрикиваю. «Больно!» «Не нужно было дергаться», — выдает он. «Здесь?» — указывает на пакеты. «Одежда, белье и так. Мелочи для тебя». «Мне ничего не нужно от тебя», — гордо заявляю я. «Ну, в принципе, можешь ходить так. Мне даже нравится», — выдает мерзавец, собирает шприцы, ампулы и уходит на кухню. Встаю, беру пакеты, вытряхивая содержимое на диван. «Конечно, мне все это нужно, особенно белье».